Кто-то царапал стальным когтем по стеклу, издавая невыносимо противный звук, от которого по спине бегут мурашки и хочется заткнуть уши. Меня передернуло. «Если не отдашь Эдварда», — угрожающе прошептал невидимый под покровом ночи Эммет, «мы придем за ним сами». «Иди», — рассмеялась я, — «пока дом еще цел». Эдвард закатил глаза, но все же стремительным движением вскочил с кровати и не менее стремительным набросил рубашку. Наклонившись, он поцеловал меня в лоб. «Спи. Завтра важный день». «Конечно. Теперь я точно успокоилась». «Встретимся у алтаря». «Я буду в белом», — улыбаясь собственной невозмутимости, пошутила я. «Верю». Усмехнувшись, похвалил он и вдруг пригнулся, напружинив мускулы. В следующий миг он исчез неуловимым движением, метнувшись в окно. Снаружи донесся приглушенный удар, затем ругательство голосом Эммета. «Смотрите, как бы он завтра не опоздал!» Пробормотала я, зная, что меня прекрасно расслышат. И тут в окне показалось лицо Джаспера, медовые волосы, пробивающиеся сквозь тучи лунном свете, отливали серебром. «Не волнуйся, Белла. Времени у него будет с запасом». Я почувствовала неожиданное спокойствие. Все страхи и тревоги улетучились. Джаспер обладал таким же даром, как Элли, с ее точными предсказаниями. С той разницей, что ему подчинялось не будущее, а настроение. Но противостоять настроению, которое он внушал, все равно было невозможно. Я неуклюже села в кровати, по-прежнему завернутая в одеяло. «Джаспер, а как проходит мальчишник у вампиров? В стрип-клуб же вы его не поведете?» «Не вздумай рассказывать», — прорычал снизу Эммет. Послышался еще один глухой удар, потом тихий смех Эдварда. «Не волнуйся», — велел Джаспер, и я перестала. «У нас Калина в своей традиции. Пара-тройка горных львов, несколько гризли. Обычная загородная вылазка». «Интересно, я тоже буду отзываться о вампирском вегетарианстве с такой бравадой?» «Спасибо, Джаспер». Подмигнув на прощание, он скрылся из виду. За окном наступила тишина, из-за стены доносился приглушенный храп Чарли. Я откинулась на подушку, понимая, что сейчас засну. Из-под отяжелевших век обвела взглядом стены своей маленькой комнатки, выбеленные лунным светом. Последняя ночь в моей комнате. Последняя ночь в качестве Изабеллы Свон. Завтра вечером я уже стану Беллой Каллен. Сама свадебная церемония мне как нож к горлу, зато новое имя греет душу. Я дала волю мыслям, надеясь быстрее заснуть, однако через несколько минут поняла, что, наоборот, напрягаюсь еще сильнее. В животе, скручивая его то так, то эдак, свернулась тревога. В постели без Эдварда слишком мягко и слишком жарко. Джаспер далеко, а внушенные им спокойствие и безмятежность тут же испарились. День завтра предстоит долгий. Конечно, я понимала, что мои страхи большей частью беспочвены, и главное — преодолеть себя. Нельзя прожить жизнь, не привлекая внимания. Нельзя вечно сливаться с пейзажем. И все же кое-какие мои треволнения вполне оправданы. Во-первых, шлейф свадебного платья. Элис опрометчиво позволила эстетике взять верх над практичностью. Одолеть парадную лестницу в особняке Каллинов на каблуках и в платье со шлейфом — слишком большой подвиг. Эх, тренироваться надо было. Во-вторых, список гостей. К началу церемонии прибудет клан из Деннелли во главе с Таней. Очень трогательно собрать в одном помещении Танину семью и наших гостей из Квилитской резервации, то есть Блэка Старшего и Клируотеров. Клан Деннелли не жалует оборотней. Танина сестра Ирина так вообще на церемонию не приедет. Она все еще жаждет отомстить оборотням за убийство своего друга Лорана, который, в свою очередь, хотел убить меня. Из-за этой вражды клан Деннелли покинул семью Эдварда в час страшной беды. И только не укладывающийся ни в какие рамки союз с квилицкими волками не дал нам пасть в борьбе с ордой новорожденных вампиров. Эдвард поклялся, что никакой опасности соседство деннеллийцев с квилитами не представляет. Тане и всей ее семье, за исключением Ирины, очень стыдно за свое дезертирство. Перемирие с оборотнями — ничтожная цена. Пустяк для тех, кто хочет искупить вину. Однако на этом тревоги не заканчиваются, ведь помимо серьезной проблемы есть еще одна, поменьше. Моя низкая самооценка.

а груда обескровленных человеческих тел. Не успев отвести взгляд, я узнаю одно за другим знакомые лица. Анжела, Бен, Джессика, Майк. А прямо под пятками малыша тела моих папы и мамы. Ребенок распахивает алые, налитые кровью глаза.